Случайность. Глава 10, часть 1. После победы над парящей в воздухе женщиной-нежитью, Бокси и Физзи начали исследовать башню. Несмотря на то, что она была убита, квест не завершился, а значит, Бокси неправильно понял конечную цель. Видеть, что прошлая жертва возвратилась к жизни, было немного впечатляюще, но у него не было ни малейшего понятия, как и почему эта женщина вернулась. Поэтому вместо пустого беспокойства о нежити, он решил продолжить свою задачу и поискать признаки своей реальной цели. Парочка спутников начала с первого этажа. Грубо говоря, это оказалось просто пустое пространство, в том числе задние комнаты, откуда выходили рыцари смерти. Вероятно, это было что-то вроде приемной, возможно, охранный пост с целью предотвращения проникновения нежелательных посетителей. С первого по третий этажи находилось подобие жилой зоны со шкафами, кладовыми и комнатами для встреч. Достаточно пространства на 15-20 человек, чтобы жить вполне комфортно. На третьем этаже расположилось большое просторное помещение, что, вероятно, могло быть предназначено для отдыха или собраний. Еще нельзя отвергать вариант лекционного зала. Тем не менее, все эти комнаты выглядели очень обветшало и скромно. Простая серая пыльная мебель, порванные ковры, выцветшие картины и грязные тряпки, что ранее могли быть одеждой. Единственное, что привлекало их внимание среди найденных вещей, это 5 каменных бюстов. На них изображались 4 старых дедугана и суровая старушенция, возможно, и важные шишки. Самое интересное заключалось в том, что эти скульптуры казались совершенно нетронутыми временем. Физзи попыталась привлечь внимание Бокси, сказала мимику, что обычно художественные и или заколдованные предметы антиквариата, подобные найденному, могут быть проданы коллекционерам за целое состояние. И излишне говорить, что жадный монстр тут же убрал их в хранилище. На четвертом этаже располагалась огромная библиотека. Ну, или так задумывали строители этой башни. Несмотря на огромное наличие книжных полок, все они были совершенно пусты. Ни одного пергамента или клочка бумаги на всем этаже. Просто ряды пустых полок. Должно быть, когда первоначальные жители башни покидали это место, они взяли все свои исследовательские материалы с собой. Либо так, либо его нынешние обитатели по какой-то причине избавились от них. На пятом этаже башни было несколько рабочих помещений, или лабораторий. Однако, как и в библиотеке, это место практически полностью пустовало. Гномихе с ее опытом в ремесленничестве удалось распознать некоторые из ржавых инструментов, как те, которые обычно используются алхимиками, заклинателями и ювелирами. На шестом и по совместительству последнем этаже башни был большой зал, соединенный с 3 большими помещениями, каждая с массивными столами и огромным количеством шкафов и книжных полок. Каждое помещение было удобно соединено с отдельной спальней. Здесь однозначно жила верхушка организации, и, разумеется, здесь тоже не оказалось ничего интересного. Бокси признал общий макет. Он понял, что тот был похож на заброшенный складской офис, который он использовал в качестве своего убежища в Эроссе. В конце концов, они не обнаружили признаков более активной нежити или чего-либо еще, что могло быть связано с личом. Бокси обнаружил в общей сложности 14 пепельных кучек, включая те 3 от бывших рыцарей смерти на первом этаже. Наверное, это были другие слуги мертвой женщины. Они потратили более 2 часов на тщательный осмотр этого места, не получив в результате никаких подсказок. Солнце уже давно село за горизонт, и гном была вынуждена полагаться на факел, чтобы освещать себе путь. Бокси?» — пробормотала Физзи в тот момент, когда мимик обдумывал свой следующий шаг. «Что?» — ответил он, отрастив голову. Мимик должен был признать, что проделывать это каждый раз при необходимости разговаривать с этой женщиной реально становилось немного раздражающим. Он очень жалел, что не мог общаться с нею телепатически, как он делал это со своими фамильярами. «Ну, знаешь, могу я немного поспать?» Сундучок позволял ей спать только 5-6 часов в день, что значительно меньше, чем полноценные 8 часов сна, которыми она наслаждалась прежде, чем ее жизнь превратилась в полное дерьмо. В сочетании с сегодняшним марзабегом, сражениями и постоянным истощением от Блайта, она настолько устала, что могла вовсе уснуть на ходу. Ее также терзали голод и жажда, но сон она жаждала в первую очередь. «Нет», — спокойно проговорил Мимик. «Почему ты умрешь от Блайта?» Это можно назвать рациональной оценкой, ибо, учитывая ее нынешнее состояние, она умрет от Блайта в течение нескольких минут, если не станет постоянно себя исцелять. Несомненно, без исцеления она умрет в течение 5 минут или около того. «Я думаю, я могу просто осветить комнату, и это позволит мне...» «Нет». Может, гномиха и находилась в отчаянии, но Мимика это не интересовало. Риск того не стоит. Он потратил слишком много времени и сил на подготовку этой гномихи, чтобы позволить ей умереть по столь глупой причине. Уж всяким лучше оставить это место и возобновить поиски где-то еще. «Но я...» Он жестоко ударил Физи по лицу, отправив последнюю в полет через всю комнату, по пути сшибая ею старые разбросанные стулья, как кегли. Ее повышенная выносливость и жизнеспособность позволили ему быть еще грубее, чем когда он только начинал ее воспитывать. «Мы уходим». Физи еле сдерживала свои слезы, что так и хотели политься рекой из глаз. Все ее надежды отдохнуть и отоспаться пошли прахом. «Да, Бокси, уже иду». Она поспешно поднялась с земли и ответила дрожащим голосом. Затем она исцелилась парой заклинаний Святого Света и смиренно последовала за яростной деревянной коробкой вниз по ступенькам. Но когда они спускались в пустую библиотеку на 4-м этаже, Мимик заметил что-то неладное. Он тут же вооружился 2 кинжалами и щитом, приняв боевую позицию. Словно на рефлексах, это действие побудило Физзи протянуть руку поближе к гаечному ключу. Что-то удерживало Мимика. 6-е чувство отчаянно шептало, что ему не нужно выходить в это большое открытое пространство, но у него не было выбора. Лестница, ведущая на нижний этаж, располагалась на другой стороне прохода. Он осторожно вошел в комнату, а гномиха за ним внимательно следила. «Как?» — вскрикнула Физзи. «Разве мы не убили тебя?» Примерно в центре помещения левитировала Лич, окруженная 6 зомбированными 2-хвостыми волками. С виду она ничем не отличалась от той женщины, что была убита несколько часов назад. «Если хочешь убить Лича, то старайся получше», — усмехнулась Валерия. Затем она указала пальцем прямо на пару злоумышленников, вторгшихся в ее новый дом. «Займите их», — приказала она. 6 волков прорычали в ответ и бросились вперед. Физзи отошла от оцепенения и тут же приступила к подготовке освещения, но Лич не собиралась молча на это смотреть. Она выпрямилась подобно натянутой стреле, слегка заводя руки назад. В следующее мгновение бывший некромант открыла рот и извергла высокий пронзительный вопль. Шум был крайне громким и неприятным, словно 1000 острых ногтей царапала отполированную поверхность. Концентрация Физзи тут же была сброшена. Гном упала на землю, зажимая уши и крича от боли. Она даже не могла расслышать собственный голос, выходящий из ее горла. Поразительно, но ситуация для Бокси складывалась еще печальнее, хотя у него не было ушей. Вернее, особенно потому, что у него не было ушей. Слух мимиков можно назвать побочным продуктом их естественного восприятия, анализирующего волновые вибрации в воздухе. В сочетании с недавно приобретенным атрибутом восприятия это означало, что он ощущал визг Лича почти в 2 раза громче, чем Физзи. Однако, вместо того, чтобы сворачиваться калачиком на полу и надеяться на лучшее, как какая-то розовая гномиха, он принял ответные меры. Мимику удалось выдержать звуковой натиск достаточно долго, чтобы суметь бросить один из своих кинжалов в раздражающее существо. Оружие пролетело с высокой скоростью и впилось острым концом в грудь Лича с достаточной силой, чтобы заставить ту пошатнуться и немного отлететь назад, прервав ее истошный вопль. Теперь, когда звук пропал, Бокси смог двигаться и вступить в бой с 6 волками. Он убрал оставшийся кинжал и вооружился парой мечей. Затем в одно мгновение обезглавил 2 волков. Они были намного слабее, чем ожидал Мимик. Даже если они превратились в нежить под непосредственным влиянием Лича, этого все еще было мало. Бокси и Физзи регулярно сражались с волками, поэтому те не представляли для них серьезного противника. Как и приказала Валерия, их максимум упирался в функцию пушечного мяса, да и то лишь на несколько секунд. В то же самое время Лич хмурилась, посматривая на блестящий кинжал, торчащий из ее груди. Она вытащила его и отбросила в сторону. Ни на лезвии кинжала, ни на месте раны не было видно ни единой капли крови. Она была сильно удивлена тем, что тупая деревянная коробка смогла не только вынести ее сверхзвуковой крик, но и суметь контратаковать в ответ. Если бы она знала это, то в ход был бы пущен навык эфирного тела. Оба эти навыка остались со времен, когда она была баньше, и лишь после поднятия ранга она превратилась в лича. Она все еще могла стать бесплотной, хотя уже не являлась призраком, но поддержание этого состояния потребляло прорву МП. Но не стоит полагать, что простой громкий крик был ее единственным способом нападения. Она подняла руку и указала открытой ладонью на мимика, который как раз расправлялся с ее третьим миньоном. «Ледяная стрела!» Из ее вытянутой руки вырвался блестящий белый шар. Пролетев через комнату, он оставил за собой светящийся светло-голубой след, и при ударе о мимика шар расплескался на мелкие капли, обволакивая место соприкосновения. «Ваше тело было заморожено магией. ХП минус 351». Это отличалось от магии Криоманда, о которой знал Бокси. Его не закололи куском заколдованного льда. Вместо этого часть его тела мгновенно поддалась заморозке. Мало того, что он потерял часть своих ХП, так еще и ограничился в своих движениях, в результате чего замедлился. Мимик едва мог чувствовать свою правую сторону, куда ему ударила магия. Задаваясь вопросом, где была его собственная магическая поддержка, он обратил внимание на потерявшую сознание Физзи. Похоже, что гномиха не выдержала вопля и из-за звуковой атаки рухнула в обморок. Даже если ей было сравнительно легче мимика, но мелкому паладину значительно не хватало хорошо развитого атрибута ментальности, а уж о огромном разрыве в выносливости и упоминать не стоит. Поэтому она не могла противостоять атаке лича, как это сделал Бокси, и потеряла сознание. Но ни один мимик заметил бессознательную гномиху. Валерия сменила цель, решив вначале разобраться с гораздо более хрупким противником. «Ледяная стрела!» Бокси мгновенно вырвался из окружения оставшихся трех волков и прыгнул, становясь на пути ее заклинания. «Ваша плоть была сшита. ХП плюс 160. Ваше тело было заморожено магией. ХП минус 288». После принятия удара на себя, мимик немедленно обернул щупальца вокруг гнома и засунул его в хранилище. Глаза лича замерли на мгновение при виде монстра, который, казалось бы, только что целиком проглотил своего напарника. Но она быстро собралась с мыслями. Она уже видела навык хранилища в действии, поэтому правильно поняла происходящее. Хоть со стороны это выглядело не иначе, чем если бы монстр в буквальном смысле безо всякой на то причины съел свой победный билет. И теперь ее наблюдательность натолкнула ее на интересные мысли. Тот факт, что монстр пожертвовал своими ХП, чтобы защитить кого-то, означал, что этот кто-то был полезен. Это существо было скорее холодным прагматиком, без всякого человеческого следа милосердия или доброты. А это, в свою очередь, означало, что для борьбы с ней мимику нужен был паладин. Другими словами, у него не было возможности повредить ее эфирное тело. И если все предыдущее было правильно истолковано, то она была уверена, что сможет легко победить наглую деревянную коробку. Все, что ей нужно, внимательно следить за его действиями, дабы не пропустить неприятные неожиданности, и тщательно контролировать свои МП.